окнах витрины запах горелого рома и старых дорог. В считывателе миг чужие картины. Кто-то скрывает лицо, уткнувшись в свой лоб. Грубо смеется циклоп у входа в доки. Щупальца в картах, кости, чужой язык. Мы ищем того, кто знает короткий путь сквозь блокаду и минный тупик. В этой странной контине под ржавым огнем. Кому верить сегодня, кого заберем? Кто увезет нас дальше сквозь черную пыль? А кто шепнет им? Шрамы, как карты на грубой чешуе. Смотрит недолго, будто насквозь вообще. И снова в стакан, как в укрытие плывет. Там кибер с пустыми, как вакуум глазами. Слишком гладкая речь, идеальный платеж. Чувствуется рядом ход застрявшей программы. Он первый сдаст координаты, груз унесет. В этой странной контине под ржавым огнем. Кому верить сегодня, кого? Жизнь свою.